Испанские десерты. Трапеза без десерта — это костюм без галстука. Фернан Пуан, повар. В большинстве мадридских и прочих кондитерских и кафе есть множество сладостей общеевропейских, и маленькие шоколадные шарики-ёжики, и вкуснейшие трюфели, и многочисленные пирожные от корзиночек со свежими фруктами до безе, и всяческих кремовых прелестей и булочек. Существует много десертов региональных, типичных для каких-то конкретных областей и даже городков. А еще есть большая категория специальных сладостей, которые пекутся-готовятся к особым праздникам, как печенье Сан-Исидро ко дню святого покровителя Мадрида или печенье святой Терезы в Авиле. Среди этого разнообразия так называемый топ-10 – появившийся в результате многочисленных опросов самих испанцев. Вот об этих лидерах я и расскажу. Шоколад с чурос. Чоколаты кон чурос. Тут, по-моему, ничего особо пояснять не надо. Весьма похожее на наш хворост, только очень мягкое масляное блюдо. Блюдо типично мадридское. Есть даже отдельные кафе, чуросерии. И не только в Кастилии, но и во многих других регионах, особенно в туристических местах. Чурос с горячим шоколадом едят утром после Рождества и Нового года или просто утром после бессонной ночи веселья в мадридских ночных заведениях. Чурос знают многие, но мало кто знает, что кроме чурос существуют еще порос. Чурос – всегда перекрещенные подковки. А большие длинные палки – это как раз порос. Порос могут подавать нарезанными на кусочки из большого полена, напоминающего колбасу. Сабаус пасьегас. Блюдо из Кантабрии. Весьма простое. Масло, сахар и хлеб. В старинном рецепте фигурировали лимон и яйца. Их вымачивали в анисовом ликёре или роме. Блюдо простейшее. Появилось на свет в таком виде в 1896 году. Тогда хлебную массу заменила мукой кухарка, некоего доктора Мадраса, и Усебия Эрнандес Мартин, вписав тем самым свое имя в историю, и получился у нее нежный мягкий кексик. Тарихас. Мадридское блюдо, представляющее собой ломоть зачерствевшего хлеба, вымоченного в вине или молоке и обжаренного на сковородке, может быть ароматизировано корицей или медом, или ликером, или сиропом, или сахаром. Когда-то блюдо для строгого поста очень популярное в Мадриде. Давайте попробуем приготовить пасхальный вариант с апельсиновым сиропом. Это блюдо было известно уже в 15 веке, и считалось, что гренки с медом обладают целебными свойствами. Его рецепт можно найти в приложении. Крема каталана. Крема каталана или крема кемада – блюдо, популярное сегодня во всем мире. Один из любимых всеми десертов от Италии до Северной Европы. Десерт, как видно из названия, каталонский. Это десерт для Дня Святого Хосе, Сан-Жозе по-каталонски, который отмечается 19 марта. Кроме того, считается праздничным блюдом для всех прочих праздников. При этом присутствует в меню практически любого ресторана или отеля как повседневный десерт. Еще один вариант – флан. Это блюдо вам также подадут в любом кафе. Флан – родственник каталонского крема и родной брат карамельного крема. Мне в нем всегда не хватает поджаренной корочки крема каталана. Энсаймада. Блюдо Майорки, название которого произошло от слова «жир» на диалекте. Ингредиенты – сахар, мука, вода, свиной жир, сайм, давший блюду название, яйца. Этому десерту тоже не одно столетие. Он до сих пор популярен по всей Испании. Найдется ли тот, кто ни разу не попробовал эту мягкую сдобную булочку, посыпанную сахарной пудрой в отеле на завтрак или просто в кафе? Наверное, мало таких. Я их ужасно люблю. Кстати, в Умбрии и в других частях Италии эту мягкую, тающую во рту нежную булочку называют венецианой. Тарта де Сантьяго. Торт святого Иакова. Нетрудно догадаться, что это блюдо галисийское. А так как галисийская кухня сейчас в Испании в моде, то и торт этот любим и популярен. Это миндальный кекс, декорированный крестом Сантьяго. Мне попадались и более сухие, и менее влажно-миндальные внутри. В любом варианте мне торт нравится, и рецептом я обязательно поделюсь, рассказывая о кухне Галисии. Арос кон лече. А вот и рисовая кашка подоспела. Без шуток. Сладкая рисовая кашка на молоке, посыпанная какао. Подается и в мисочках, и в бокалах. И это не блюдо для завтрака, а десерт после обеда, родом из Астурии. Для вкуса добавляют и лимон, и корицу, и ваниль. Когда я задавала вопрос о любимых блюдах множеству испанцев разных профессий и положения в обществе, арос кон лече присутствовал во всех ответах. Орчата. С этим блюдом можно столкнуться и на Сицилии. Блюдо валенсийское. На валенсийском диалекте – оршата де шуфа. Итальянцы называют его орсата. Это охлаждающий напиток и десерт одновременно. Состав – вода, сахар и миндаль. Вернее, земляной миндаль, похожий на земляной орех. Происхождение блюда, как считается, кипрское. Мне больше нравится другое – сорбета де лимон. Вода, цедра лимона, сахар – взбитые яичные белки. Тосина да съела. Даже переводить неудобно. Небесный бекон. В составе яичный желток и сахар. Очень мягкий и влажный кексик, чем-то напоминает неаполитанскую ромовую бабу. Это типичное блюдо местечка Херес де ла Фронтера, а сейчас всей Андалусии и Кастильи-Леона. Филоас. Еще одно блюдо, которое упомянули все без исключения испанские друзья и знакомые. Блинчики из муки, яиц и молока. Отличие от бретонских крепов состоит в том, что эти блинчики никогда не поддаются с наполнителями типа сосисок, яиц, салатов и прочего, как это делают в Британии. По происхождению из Галисии, Леона и Астурии, филоус подается только со сладкими добавками, особенно с медом. В последнее время популярны с шоколадом. Собственно, это то, что мы видим в большинстве испанских кафетерий как десерт. Большие блинчики с клубникой и сахарной пудрой или горячим шоколадом. Эти испанские десерты можно встретить в большинстве меню испанских ресторанов. Но существует множество прочих. От шоколадных кексиков в горячем шоколаде в Мадриде до желе из простокваши с грецкими орехами в Аликанте. Многие туристы, побывавшие в каталонском монастыре Монсеррат, помнят вкуснейший домашний творог с медом, который готовят монахи. Список испанских сладостей неисчерпаем. А вот уличных забегаловок, где народа нет, лучше избегать. Один мой знакомый решил перекусить где-то в районе метро Аргуэлис. И выбрал среди 3-4 закусочных ту, где еду можно было получить очень быстро. Ни одного человека в очереди за каким-то местным не то гамбургером, не то бутербродом не стояло, в отличие от соседних кафешек, не менее простеньких. Не успел он подойти к прилавку, как по плечу постучали. Обернулся. Незнакомый молодой человек разразился непонятной тирадой, из которой мой знакомый понял лишь два слова — 15 минут. Пожал плечами, поблагодарил с улыбкой. Ровно 15 минут прошло до момента сильнейшего несварения желудка после поедания того бутерброда. Слушать надо местных. Хотя, признаюсь, у меня был опыт совсем другой. Одна из лучших паэлей в моей жизни была съедена в не особо чистой стеклянной столовке на автовокзале в Гранаде, в окружении бродячих цыган. Дотянула, выбирая заведение, до сиесты, когда все закрылось. Но есть хотелось сильно, вот и рискнула. О чем не только не пожалела, а еще и паэлью ту вспоминаю с удовольствием.